угли блестели на смуглом лице идеальной формы. «Что это за дурак?» — спросила она Камчак. «Не дурак», — ухмыльнулся Камчак, — «а Терл Кэббот, воин, который держал со мной траву и землю». «Он чужак», — заявила она. «Его необходимо прикончить». Камчак снова ухмыльнулся. «Он держал со мной траву и землю». Девушка насмешливо фыркнула и, воткнув маленькие шпоры своих сапожек в бока Каэлы, ускакала. Камчак рассмеялся. «Это Хелена, девка из первого фургона», — пояснил он мне. «Расскажи мне о ней». «Что тебе рассказать?» — поинтересовался Камчак. «Что означает быть из первого фургона?» «Ты почти ничего о нас не знаешь», — объявил Камчак. «Что правда, то правда», — согласился я. «Быть из первого фургона», — пояснил он, — «значит принадлежать к семье Катай-Тачака». Я медленно повторил имя, стараясь запомнить его. Пришлось признать, что проще всего это сделать, произнося его на четыре слова. «Катай-Тачак». «Он у Бартачаков?» — спросил я. «Его фургон — это ведущий фургон», — улыбнулся Камчак. «И именно Катай-Тачак сидит на сером одеянии». «На чем, на чем?» «Это одеяние», — терпеливо пояснил Камчак, — «является троном у Бартачаков». Таким образом, впервые я услышал имя человека, который, как я заключил из всего рассказанного мне, был у Бартачаков, этого любящего свободу и свирепого народа. «Как-нибудь попадешь к нашему Убару», — сказал Камчак. «Я часто бываю в фургоне у него». Из этого замечания я понял, что Камчак был не последним человеком среди тачаков. Все домашние Катай-Тачака принадлежат к одному фургону, и быть в числе приближенных Убара значит принадлежать к первому фургону. «Понял», — кивнул я. «А девушка? Она кто?» «Дочь Катай-Тачака? Убара Тачаков?» «Нет, она ему не родственница, как большинство из первого фургона». «Мне кажется, что она очень отличается от женщин вашего племени». Камчак снова рассмеялся, и цветные шрамы на какой-то миг сморщились на его скуластом лице. «Еще бы», — сказал он, — «она воспитана для того, чтобы послужить призом в играх войны и любви». «Я не понимаю», — со вздохом признался я. «Ты видел равнину тысячи столбов?» — спросил меня он. «Нет». Я как раз собирался расспросить его поподробнее, как вдруг услышал громкое фырканье и визг Каэлы где-то между фургоном. Вслед за этим послышались громкие крики женщин и детей. Камчак, прислушавшись на секунду, замер, прозвенел сигнал маленького гонга, и воздух дважды огласился ревом врагов Боска. Камчак кивнул, по-видимому, разобрал в послании гонга и рогов. «В лагерь доставлен пленник», — сказал он. Глава 6. Элизабет. Камчак быстро пошел на звук у прохода среди фургонов. Я едва поспевал за ним. В том же направлении двигались многие. К нам присоединялись свирепые, покрытые шрамами воины, мальчики с гладкими лицами, помахивающие на ходу заостренными палками погонщиков Боску, одетые в дубленной коже женщины, оставившие свои котлы, полуголые малыши. К нам присоединялись даже рабыни, даже та самая обнаженная девушка, увешанная колокольчиками, несущая тяжелый груз, длинные полосы вяленого мяса Боска. Даже она спешила на зов гонга и рогов. Внезапно мы выскочили на самую середину того, что оказалось широкой, покрытой травой улицей, по обе стороны которой рядами выстроились фургоны кочевников, так, словно это длинное ровное пространство представляло собой широкое зеленое авеню в этом странном городе фургонов и босков. Вдоль него выстроились ряды зевак, тачаков и рабов. Среди них были предсказатели и заклинатели, певцы и музыканты. То тут, то там из толпы тянул шею какой-нибудь торговец из города. Время от времени тачаки позволяли торговцам проникать на свою территорию. Каждый из них, как я узнал позже, имел на предплечье небольшое клеймо в форме раскидистых рогов боска, которое гарантировало ему безопасность передвижения по равнинам народов фургонов во время торгового сезона. Основную трудность составляет как раз получение такого клейма. В случае, если песни певца не понравились, а товары торговца пришлись не по душе, его просто убивали. Носители этого клейма имели статус полурабов. Теперь было видно двоих всадников, приближавшихся к нам на каилах по широкой травянистой улице. Между ними к стременам была горизонтально прикреплена пика, удерживающая каил на расстоянии 5 футов друг от друга. Привязанная кожаными ремнями за шею к пике, меж всадников, спотыкаясь, бежала девушка. Руки ее были связаны за спиной. Меня удивил ее вид. Одежда ее явно не была горианской. Ни городской и не той, что носят крестьянки. Даже не той, что носили девушки свободного народа фургонов. Камчак выступил в середину прохода, поднял руку. И оба всадника осадили своих скакунов. Я не верил своим глазам. Девушка тряслась, хватая ртом воздух. Колени ее подгибались. Она бесспорно свалилась бы на траву, не будь поддерживающей ее пики. Тщетные попытки высвободить руки, похоже, окончательно лишили ее сил. Глаза ее затуманились, сомневаясь, чтобы она понимала, что с ней происходит. Спутанные длинные волосы, блестящая от пота кожа, перепачканная, порванная одежда. Обрывки желтого нейлона свисали с плеч. По-видимому, она провалилась, когда воины продирались вместе с ней сквозь кустарник. Израненные, местами кровоточащие ноги и привязанные к шее за шнурки туфли, вот приблизительно ее портрет. Камчак, похоже, был удивлен не меньше меня. Мне кажется, что до сих пор он не встречал столь экзотически одетой женщины. Похоже, оценив длину ее юбки, он решил, что это рабыня. И был несколько озадачен отсутствием металлического ошейника на ее шее. Впрочем, ошейник все-таки был. Толстый кожаный воротник, прикрывающий почти всю шею. Камчак подошел к ней поближе. Поднял рукой ее голову и с интересом уставился ей в лицо. Девушка открыла глаза и, завидев дикое, способное перепугать кого угодно, покрытое шрамами лицо, пронзительно забежала и попыталась вырваться. Но пика крепко удерживала ее на месте. Тогда она замотала головой, вереща так, что я невольно подумал, не сорвет ли она голос. Одно мне было совершенно ясно. Она ничего не понимает, не верит своим глазам и все вокруг считает галлюцинацией. Интересно, долго ли ее придется убеждать, что она не сошла с ума? Все дело в том, что на ней была земная одежда. У меня защемило сердце. У нее были красивые волосы и красивые глаза. В моем мозгу пронеслась мысль, что цвет ее волос черный, может снизить ее цену в глазах кочевников. На ней было надето простое желтое платье в оранжевую полоску с длинными узкими рукавами на манжетах и высоким воротником, похожим на воротник мужской рубашки, как это ни нелепо выглядело в данной ситуации, застегнутым на все пуговицы. Не могу не сказать сразу, что даже несмотря на ее состояние, она оставалась красивой, стройной девушкой с длинными ногами. Я помню, подумал тогда, что даже несмотря на цвет волос, на горе за нее, пожалуй, дадут хорошую цену. Камчак сорвал туфли с ее шеи, и она вновь закричала. Он бросил ее обувь мне. Это были оранжевые туфли из хорошей кожи, с ремешками, пряжками и каблуками, примерно в дюйм высотой. Я не стал никому показывать полустертое название фирмы. Все равно никто из тачаков ничего бы не понял. Оно было написано по-английски. Девушка, похоже, решила прояснить обстановку. «Меня зовут Элизабет Кардо», — робко начала она. «Я гражданка Соединенных Штатов Америки». Она обвела взглядом толпу и продолжила, вновь обращаясь к Камчаку, по-видимому, сочтя его за главного. «Я американка. Мой дом в Нью-Йорке». Камчак озадаченно взглянул на всадников. Те на него. «Она варварка. Она не знает языка», — прошептал один из них. Я решил, что лучше будет промолчать. «Вы все сошли с ума!» — вдруг вскрикнула девушка, забившаяся в ремнях, держащих ее. «Сошли с ума!» Тачаки, да и все остальные, были в явном замешательстве. Я молчал. В моей голове мучительно неслись мысли одна мрачнее другой. Девушка, землянка, взята тачаками именно в тот момент, когда среди них появился я, в надежде разыскать и вернуть царствующим жрецам некую таинственную золотистую сферу. Последнюю, единственную надежду их вымирающего, но великого вида. Была ли она подослана царствующими жрецами? Попала ли она сюда в результате приглашения? После не столь давно закончившейся войны силы царствующих жрецов были истощены. Кроме того, как мне было известно, сейчас царствующие поглощены восстановлением роя. Или они так быстро оправились? Одна ли она земная девушка на горе? Быть может, существуют другие. Не случайно она оказалась на равнинах. Тот, кто ее прислал, знал, что не пройдет и часа, как ее подберет разъезд. А если так, то за каким? А может, в Сардаре что-нибудь произошло? Или это просто фантастическое совпадение? Или результат какой-нибудь космической катастрофы? Я вздохнул. Почему-то случайность мне казалась слишком маловероятной. Из оцепенения меня вывел отчаянный крик девушки. «А, понимаю, это я сошла с ума! Сошла с ума! Чокнулась!» Этого я уже не мог перенести. Человеколюбие затмило доводы рассудка. «Ты здорова!» Я сам удивился тому, как глухо прозвучал мой голос. Внезапно наступившая тишина оглушила меня. Все повернулись в мою сторону и уставились на меня. Похоже, что звуки родного языка произвели на девушку не меньшее впечатление. Она вытаращила глаза и от изумления не могла произнести ни слова. Я повернулся к Камчаку. «Я понимаю речь», — произнес я по-гориански, глядя ему прямо в глаза. «Он знает ее язык!» — крикнул один из всадников, державших Элизабет в толпу. Кочевники одобрительно зашумели. Итак, я был безошибочно и мгновенно выделен из многотысячной толпы тачаков. Камчак ухмыльнулся, словно прочтя мои мысли. «Великолепно!» — процедил он. Девушка с надеждой обернулась ко мне. «Господи, какое счастье! Прошу тебя, помоги мне!» «Попроси ее заткнуться», — небрежно бросил через плечо Камчак. Я передал девушке его пожелание, и она, растерянно взглянув на меня, послушно замолчала. «Очень хорошо. Теперь я буду у них переводчиком. Только этого мне еще не хватало». Камчак не без интереса ощупал ее желтое платье. Потом он резко, одним движением сорвал его. Она вскрикнула. «Молчи», — мрачно сказал я ей. Я знал, что произойдет дальше. Это произошло бы на любой дороге, тракте или тропинке гора. Она была пленной женщиной и, разумеется, должна быть изучена на предмет цены. К тому же нужно было проверить, нет ли при ней оружия. Кинжал или отравленная игла зачастую скрывались в складках платья свободной женщины, отправляющейся в путешествие. В толпе пронесся изумленный вздох при виде необычных по гориянским понятиям кружевных одеяний, открывшийся из-под сорванного платья. И вдруг она заплакала. «Молчи!» – стиснув зубы, прошипел я. Камчак быстро удалил остатки одежды, включая и лоскуть изорванных чулок у лодыжек. В толпе раздался одобрительный гул. Даже некоторые из горианских красоток рабы невольно вскрикнули в восхищении. Я понял, что Элизабет Кердл потянет на высокую цену. Она стояла, удерживаемая пикой, шея ремнями прикручена к древку, руки связаны за спиной. Кроме пут, на ней оставался высокий кожаный воротник. Камчак собрал в кучу ее одежду, не забыв прихватить туфли. Связал все в узелок и бросил к ближайшей женщине. «Сожги все это!» Связанная девушка растерянно смотрела на то, как женщина уносит ее одежду. Все, что у нее оставалось от старого мира, в костер. Весело полыхавший всего в нескольких ярдах. И даже слезы застыли в ее широко раскрытых глазах. Толпа расступилась, и девушка видела, как женщина бросила маленький желтый узелок в беспечный огонь. «А-а-а-а!» Она снова отчаянно забилась в путах, пытаясь освободиться. Камчак недовольно поморщился. «Скажи ей», — обернулся он ко мне, — «что она должна быстро выучить наш язык, и если она не сделает этого быстро, будет убита». Я перевел. Она дико затрясла головой. «Скажи, скажи им, что меня зовут Элизабет Кердл. Я не знаю, нигде я, ни как я сюда попала. Я только хочу вернуться домой. Больше я вас ничего не прошу. Я американка, я гражданка свободной страны. У вас могут быть неприятности. Мой дом в Нью-Йорке. Помоги мне выбраться отсюда. Я заплачу тебе. Сколько захочешь, что угодно». Камчак снова повернулся в полоборота ко мне. «Скажи ей, что она должна выучить язык быстро, если не хочет быть убитой». Я перевел. «Я заплачу тебе сколько захочешь», — молила она, не слушая меня, — «сколько угодно». «У тебя ничего нет», — напомнил я ей, и она вспыхнула и потупилась. «Кроме того», — безжалостно продолжил я, — «у нас нет способа вернуть тебя домой». «Почему?» — воскликнула она. «Потому что это другая планета», — жестко сказал я. «А что? Ты разве не заметил, что сила тяжести не такая, как на Земле?» Почему-то меня раздражал этот разговор. «Нет!» — скрикнула она. «Это Гор, планета с другой стороны Солнца от Земли. Ты на другой планете», — чуть ли не по слогам произнес я. Она закрыла глаза и застонала. «Я знала», — вдруг прошептала она. «Я знаю. Но как?» Она вдруг стала заикаться. «Я не знаю ответ на твой вопрос», — сознался я. Разумеется, я не стал добавлять, что сам кровно заинтересован в том, чтобы найти ответ. Камчак нетерпеливо качнул головой. «Что она говорит?» «Она потрясена и хочет вернуться домой, в свой город». «Какой город?» «Нью-Йорк», — вздохнул я. «Не слышал о таком», — промолвил Камчак. «Это очень далеко». «Откуда ты знаешь ее язык?» «Когда-то я жил в стране, где разговаривают на этом языке», — ответил я. «В этой стране есть пастбище?» — поинтересовался он. «Да», — усмехнулся я, — «но она очень далеко». «Дальше, чем Тентис?» «Дальше». «Дальше островов? Дальше Тироса и Коса?» «Да». Камчак присвистнул. «Далековато». Мне было не до его иронии. «Да, далеко для босков». Камчак ухмыльнулся. Разговор прервал один из воинов. «Она была одна», — доложил он. «Мы искали еще кого-нибудь, но не нашли. Она была одна». Камчак посмотрел на меня, потом на девушку. «Ты была одна?» Я перевел. Девушка слабо кивнула. «Она подтверждает, что была одна», — сказала Камчак. «Спроси, как она сюда попала?» Я перевел вопрос. Девушка беспомощно взглянула на меня и покачала головой. «Не знаю», — тихо произнесла она. «Говорит, что не знает», — сообщила Камчак. «Странно. Ну что ж, расспросим попозже». Он подозвал паренька с мехом вина Калана на плече. Тот, приблизившись, передал ему мех. Камчак вытащил зубами затычку, после чего сунул мех под мышку и одной рукой, ухватив волосы Элизабет, запрокинул ей голову, а другой вставил костяной мундштук между раскрывшимися губами. Он сдавил мех, и девушка, едва не захлебнувшись, вынуждена была сделать большой глоток. Немножко красной жидкости вытекло у нее изо рта, и тонкий яркой струйкой начал свой путь по телу. Наконец, когда Камчак посчитал, что она достаточно пьяна, то вытащил мундштук из ее рта, вернул на место пробку и отдал мех мальчику. Она стояла перед ним, Камчаком, со связанными руками, ничего не понимающей, с грязным лицом, покрытой испариной, за горло привязанной к древку пики, и молчала. Он должен жалиться над ней. Тачак должен быть благороден. «Научи ее говорить по-нашему», — обернулся он ко мне. «Пусть скажет Лакейджера». «Ты должна выучить грянский язык», — машинально обратился я к девушке. «Скажи Лакейджера». Она подняла ко мне непонимающий взор. «Лакейджера», — повторил я. Она попыталась было слабо протестовать, но Камчак не позволил ей этого сделать. «Лакейджера». Она снова беспомощно посмотрела на меня, затем повторила, едва шевеля губами. «Лакейджера». «Еще раз», — потребовал Камчак. «Лакейджера», — как эхо откликнулась девушка. «Громче! Лакейджера, Лакейджера, Лакейджера!» Она вдруг опомнилась. «А что это значит?» «Я рабыня», — мрачно сообщил я ей. «Нет!» Елизабет Кардол выучил свои первые грянские слова. Камчак кивнул всадником. «Отведите ее в фургон Катай-Тачака». Всадники развернули Каил и вскоре исчезли среди фургонов. С ними исчезла и привязанная к древку грянской пики девушка. Мы с Камчаком долгое время смотрели друг на друга. «Ты заметил ошейник?» – спросил я его. Мне показалось, что он не проявил особого интереса к высокому плотному кожному воротнику на шее девушки. «Конечно», – ответил он. «Признаюсь, я впервые вижу такой ошейник», – сказал я. «Это ошейник для посланий», – просто ответил он. «Внутри зашито письмо». Я был так удивлен, что он не выдержал и расхохотался. «Пойдем в фургон Катай-Тачака». Глава 7. Кейджера. Фургон Катай-Тачака у бара Тачаков завезли на пологий холм. Самое высокое место в лагере. Рядом с фургоном установили длинный шест со стандартом тачаков, изображающим 4 рога боска. Наверное, не меньше сотни босков, тащивших повозку Катай-Тачака, сейчас были распряжены. Это были громадные красно-бурые масти животные с до блеска отполированными рогами и сияющей на солнце шкурой, натертой ароматическими маслами. Золотые кольца, вдеты в их ноздри, были усыпаны драгоценными камнями. И бусы таких же дорогих камней длинными нитями свисали с каждой пары далеко выступающих рогов животных. Фургон Катай-Тачака был самым большим в лагере. Мне кажется, он вообще превышал все возможные размеры. Он представлял собой громадную платформу, установленную на немыслимые по своей толщине осевые балки, каждая из которых несла не менее чем дюжину деревянных колес. Каждая такого же размера, как те, на которых перемещались менее крупные обычные повозки. Многоцветие шкур, образующих стенки и купол разбитого на платформе шатра, поражало глаз. А отверстие для выхода дыма из его верхней части возвышалось над платформой не менее чем на сотню футов. Мне оставалось только догадываться о тех несметных богатствах, которые составляли внутреннее убранство шатра. Однако в сам шатер я еще не был приглашен, поскольку Катай-Тачак принимал своих подданных снаружи фургона, под открытым небом. Рядом с фургоном у бара был взведен широкий помост, отстоящий не более чем на фут от земли, застеленный толстыми великолепными коврами. Вокруг помоста толпились несколько десятков тачаков. Причем на помосте, как я догадался, располагались те, кто занимал среди соплеменников более высокое общественное положение. Среди них, скрестив ноги под пологом из шкур, сидел Катай-Тачак, которого называли убаром тачаков. По обе стороны от Катай-Тачака высились горы добра, в основном чаш и шкатулок, доверху наполненных благородными металлами и драгоценными каменями. Здесь же возвышались уложенные рядами тюки тончайших шелков стироса, груды серебра из стенти саитарны, гобелены из ара, кувшины изысканных вин скоса и всевозможные фрукты с тора. Здесь же среди остальных богатств находились две светловолосые голубоглазые девушки, обнаженные и закованные в цепи. Их, очевидно, преподнесли в качестве дара Катай-Тачаку, впрочем, возможно, они были дочерьми его врагов. Обе девушки были просто красавицами. Одна из них сидела, положив подбородок на согнутые колени и окидывая отсутствующим взглядом груду возвышающейся у ее ног сокровищ. Вторая лениво раскинулась на помосте, подперев голову рукой, переводя полный безразличия взгляд с одного из присутствующих на другого. На губах у нее виднелись следы засохшего фруктового сока. На каждой девушке был надет сирик, тонкие металлические кандалы, наиболее предпочитаемые грянскими рабовладельцами. Состоят они из обычного тарианского ошейника, к которому присоединяется тонкая цепь на 10-12 футов длиннее, чем необходимо, чтобы пристегнуть ее к ножным, охватывающим лодыжки кандалам. К этой же цепи прикрепляются и цепи от наручников, составляя таким образом единую систему цепей, мелодично позвякивающие при каждом движении рабыни. Мы с Камчаком остановились у помоста, где тарианские рабы, очевидно, бывшие офицеры из гарнизона защитников города, сняли с нас сандалии и омыли наши ноги водой. После этого мы вошли под навес и остановились перед восседающим сонным выражением на лице Убара. Хотя помост был роскошен, а богатство украшающих его шкур ковров не поддавалось описанию, я увидел, что сам Катайчак восседает на разосланном на полу довольно скромной грубой выделке в сером сложенном полотне. Именно оно являлось царственным троном Убара Тачак. Катайчак поднял голову и окинул нас сонным взглядом. Череп его был гладко выбрит, за исключением заплетенной в косицу пряди волос на затылке. Убар Тачаков оказался довольно крупным мужчиной, с небольшими, коротковатыми для его фигуры ногами. Глаза его окружала целая сеть морщин, а смуглую, затупевшую на ветрах кожу щек избороздили глубокие и грубые складки. Хотя Убар сидел по пояс обнаженным, на плечи ему была наброшена расшитая золотом накидка из шкуры боска, усеянная драгоценными камнями. А с шеи, на толстой цепи, с нанизанными на ней клыками слина, свисал золотой медальон с изображением четырех рогов боска. Просторные кожаные шаровары были заправлены в подбитые мехом сапоги, а на поясе виднелись богато расшитые ножны, со вложенных в них конвой. Рядом, справа от него, очевидно как символ его власти, лежала свернутая в кольцо плеть. С отсутствующим видом Катайчак потянулся к стоящей тут же небольшой золотой коробочке и вытащил из нее свернутой трубочкой сушеный лист канды. Интересно отметить, что хотя корни канды, растущие повсеместно в полупустынных районах гора, довольно ядовиты, высушенные листья этого растения относительно безвредны, и жевание или же сосание их является весьма почитаемым среди обитателей южного полушария гора занятием. Катайчак, не спуская с нас глаз, засунул кончик свернутого сухого листа в рот и начал очень медленно его жевать. Он не произнес ни слова. Молчал и Камчак. Мы опустились перед Убаром на помост и сели, скрестив ноги. Я обратил внимание, что среди присутствующих на помосте сидели только мы втроем. Мне было приятно, что уединенцы августейшей особы Убара не потребовал с нашей стороны проявления какого-либо пресмыкания или самоунижения. Очевидно, некогда Убар тоже был воином, умело управлявшимся с кайвой и копьем. Поднявшись по общественной лестнице, такие люди обычно не любят излишних церемоний. Я чувствовал, что прежде этому человеку также приходилось проделывать ежедневные переходы по 600 пасангов, не покидая седла и обходясь лишь глотком воды да куском вяленого мяса. Он, несомненно, был так же быстр, как его кайва и копье, и видел немало сражений суровых степных зим. Были на его счету и поединки с дикими животными, и не менее беспощадными врагами, из которых ему удалось выйти живым. Такому человеку, конечно, не нужны подобострастные церемонии. Таким человеком я чувствовал и был Катайчак, Убар Тачаков. Однако, глядя на него, я также чувствовал и то, что давно уже этот человек не садился в седло кайвы, не держал в руке кайву и копье, не охотился и не шел впереди своего войска в атаку. Некогда суровые черты его лица сгладились, щеки одрябли, уголки губ почернели от частого употребления листьев канды, а глядящие на нас глаза потеряли прежний блеск. Не будет больше для него бешеных в своем азарте гонок на Каиле, по бескрайней, тронутой морозцем степи, не будет смертельных поединков с превосходящим по силе и ловкости противником, не будет бессонных ночей в седле под открытым усеянными звездами небом. Мы с Камчаком терпеливо ждали, пока лист канды не будет жеван до конца. Покончив с сухим листом, Катайчак протянул руку, и человек, не из племени Тачаков, а одетый в зеленую тунику касты медиков, немедленно подал ему кубок из выдлания.